Глава 22. «Ложись!» – выкрикнул Гиви. Все, включая Рубера, упали на землю и вжались в нее. Исключением стали только я и восседавшая на зараженном Анютка. «Аня!» Я начал хозяйственно заталкивать усики Чеки обратно. «А что, Аня? Вечно у тебя Аня!» – усмехнулась азиатка, кровожадно выхватив нож и начала ковыряться в споровом мешке. «Целую гранату тебе сэкономила, между прочим!» Наступила тишина, нарушаемая лишь нашим дыханием да гулкими ударами сердца. Рубер лежал неподвижно. Из дыры в его затылке сочилась темная жидкость. Скинув свой автомат, я аккуратно начал приближаться по корёженному внедорожнику, до конца не веря, что мы догнали того, кого нужно. Али поднялся, отряхивая пыль. «Контроль округу!» – бросил я ему. Гиви и Перун тоже приняли вертикальное положение. Не опуская автомат, я указал им жестами, чтобы зашли с разных сторон. «Халва!» – издевательски пропел Перун. «Халва! Твоя мягкая розовая попка готова к тому, как тебя сейчас покарает дядя Перун? Не ссы, сладенький, тебе даже понравится!» Ответа не было. Мы в тишине подошли к распущенному на металлические полосы внедорожнику. Дверь была смята, но я ее вырвал из петель, просто дернув рукой. Внутри под моим прицелом на коробке передач лежал Халва, бледный и потрясенный, но, кажется, без серьезных повреждений сыкливого организма. «Ты в порядке?» – спросил я, помогая ему выбраться. Он кивнул, глядя куда-то мимо меня. «Да, кажется. Я так испугался, когда напали на замок, и решил, что хватит с меня обучения. Я все, парни, домой я, домой. Казаки-разбойники, все. Надоело все. Не мое это вот все. Все, Халва, все». «Обязательно», – холодно произнес Перун, заламывая руки Халвы за спиной и впечатывая его в капот. «Сначала у нас к тебе будет несколько простых вопросов, а потом мы тебя опустим». «Ты хотел сказать «отпустим»?» – поинтересовался пленный. «Не-а», – неприятно осклабился Перун. «Забей кляп ему в рот», – посоветовал я. «Рядовые килдинги могут убить тебя». «А он у нас не рядовой», – произнес Гиви, силой сжимая щеки пленного. «Рядовые по лесам сидят, они в замке выдают себя за студентов. Так что Халва у нас далеко не рядовой, нет ведь?» «Килдинги? Какие килдинги?» – вытаращил глаза Халва. «Я не килдинг, вы что? Я бы не…» Анютка, не дожидаясь окончания фразы, запихала ему в рот какую-то не очень чистую тряпку, после чего от души впечатала ему кулачок в солнечное сплетение. «Не килдинг он. Конечно, конечно. Мы прям так и поверили», – пробормотала она, отходя в сторону. Не очень аккуратно мы связали Халву, засунули его в багажник и отправились в обратный путь. Всю дорогу молчали. Говорить оказалось как-то не о чем. Сработали на 5 с плюсом в команде. Вот только никакой командой мы не были. Нас ждали. Над надвратной башней стояли Хёгни, Ольга Анваровна и Авесолом. Их фигуры выделялись на фоне темного неба на башне замка, словно судьи на вершине горы. Мы заехали во двор и остановились. Подбежали бойцы ордена, вытащили Халву из машины. Гиви нацепил ему какой-то мешок на голову, и пленного провели в один из подвальных казематов. Мы двинулись следом, и, к моему удивлению, нас никто не подумал остановить. Внутри наш бывший сокурсник был освобожден от кляпа и мешка. Он поднял голову, встречаясь взглядом с Хёгни. «Халва!» – твердо сказал Хёгни. «У нас есть основания полагать, что ты предал нас!» Халва вздрогнул. «Это не так!» – воскликнул он. «Я не предатель, я ничего не сделал!» Авесолом сделал шаг вперед. Его глаза, казалось, проникали в самую душу. «Позволь-ка мне проверить», – мягко предложил он. «С какой целью ты явился в замок?» «Учиться на знахаря». «Как и кто тебя крестил?» «Халвой крестил меня трейсер-кондитер из Таба Ташкент. Вы меня с кем-то путаете. Я ничего не делал, я не…» «Где слеза солнца, юноша?» – вновь спокойно спросил Кельт. «Я не знаю, что это такое, я…» Он так убедительно отвечал, что я на мгновение засомневался в правильности наших выводов. Что если Халва действительно не килдинг, а обычный трус и тошнотик, каких много даже тут, в Улье? Может, когда началась стрельба, он правда смазал лыжи из-за страха? Да и какой он к черту сектант, даже если на занятиях в прозекторской все время обнимается с ведром, а не учится вскрывать зараженных? «Орк, скажи им!» Словно почувствовал мои колебания Халва. «Ну, пожалуйста, мы же в рейд с тобой ходили, помнишь? Килдинги по всем нам стреляли, и по мне тоже. Не будь я одним из них, стали бы они так делать. Орк, ну скажи, что я не тот, кто им нужен». Я промолчал. Мне и самому не верилось, что подобное жалкое существо может оказаться Келдингом. Но Анютке-то какой смысл его обвинять? «Ты будешь сидеть в этом каземате до тех пор?» Кельт выглядел полностью спокойным, но я помнил его недавнее отчаяние и догадывался, что это просто умение держать себя в руках. «Пока мы не найдем слезу солнца, ты это понимаешь?» Халва кивнул, опуская голову, а Весолом поднял руку, едва касаясь его лба. На мгновение повисла тишина. «Он не лжет!» – наконец произнес Кельт. «Он верит в то, что говорит!» Я обменялся удивленными взглядами с Али и остальными. «Подружка орка Аня видела его в тоннеле», – возразил Перун. «Как это возможно?» Халва поднял глаза. «Да, я был в тоннеле», – признался он. «Но я не крал эту вашу слезу солнца. Я хотел убежать и, кажется, встретился с тем, кто это сделал». «Кого ты там видел?» – сделал стойку Хёгни. «Я не знаю его имени и даже лица не видел. Он в плаще был», – заскулил Халва. «Я столкнулся с ним в подземном коридоре и даже ничего не успел понять. Он ударил меня, я потерял сознание. Когда очнулся, продолжил идти к выходу. Но почему крайним всегда делают халву, а?» «Почему ты не вернулся и не сообщил нам о постороннем замке?» — строго спросила Ольга Анваровна. Халва потупился. «Я решил, что больше не хочу тут учиться. Я больше не ваш студент. Почему я должен о чем-то докладывать с риском для своей жизни? Моя учеба полностью оплачена. Вам заплатили столько, что средних размеров стаб может жить полгода». А Весолом, не отводя взгляда от Халвы, сообщил. «Он говорит правду. Его мотивы искренни. Значит, среди нас есть кто-то еще», — мрачно подытожил Хёгни. «Кто-то, кто смог обмануть нас всех». Я почувствовал холодок по спине, когда в голове мелькнула одна очень интересная мысль. В прошлый раз, когда Весолом допрашивал Халву, он тоже не увидел лжи. При этом, когда он проверял уже нас перед тем, как отправить за халвой, он тоже использовал свой дар и был в нем уверен. Я тогда самого артефактора и заподозрил в некоторой неискренности. Но теперь у меня появились кое-какие иные сомнения. В конце концов, графиня тоже отнюдь непроста, но она о Весолому верит. А значит, значит... «А что, если келдинги имеют возможность обходить дары ментатов?» — задумчиво произнес Али, облекая в слова то, что у меня только-только формировалось в мыслях. «Я слышал о таком даре, как антиментат. Может, наш халва тоже обладатель такого дара? В этом случае самое выгодное – прикинуться тварью дрожащей и на каждом вскрытии блевать, чтобы, когда тебе нужно, в одну калитку вынести элитных бойцов Ордена и своровать бесценный артефакт. На тебя никто ничего не подумал». «Исключено», – покачала головой графиня. «Я бы почувствовала. Твой знахарский дар, когда ты только прибыл в замок, еще только начал формироваться. Но мне был виден ясно, как день». Я не успел расстроиться. Мысль, которую высказал за меня Али, развилась и дала еще одно предположение, которое выглядело весьма логично. По крайней мере, в первом приближении. «Значит, их все-таки двое», – произнес я. «И дар антиментата есть у второго, и он каким-то образом прикрывает халву. Слышал я о такой грани», – поддержал меня Али. «Но вроде как она не особо большой радиус действия имеет. Получается...» «Получается, что второй предатель все еще в замке и держит ситуацию под контролем. Осталось только его найти. Правда, понятия не имею, как». В воздухе повисла тяжелая тишина. Осознание того, с чем мы столкнулись, потихоньку доходило до каждого. Хёгни поднял тяжелый взгляд на халву. «Как-как? Осторожно, вот как. Чтобы не спугнуть, давайте поступим так. Я прикажу ордену тихо перекрыть все выходы из замка и не выпускать вообще никого. Везде выставим охрану, в том числе в тоннеле. Вы, ребята, будете потихоньку рыскать по замку в поисках второго. Он должен быть неподалеку от халвы, чтобы его дар сработал. Так что радиус поиска получится небольшой. Ольга Анваровна у нас обладает весьма специфическими навыками и, пожалуй, самой крепкой психикой из нас всех. Поэтому она займется тем, что разговорит халву старыми и добрыми способами. А Весолом Валерьевич будет контролировать халву и даст вам знать, когда почувствует ложь. Дайте мне 5 минут, я распоряжусь, чтоб вам всем выдали рации. Будем постоянно на связи, поскольку действовать надо не только осторожно, но и быстро». «Давненько я не развлекалась подобным образом», — хищно улыбнулась графиня, вдруг представ передо мной в образе хищной кошки, для которой страдания мыши – всего лишь игра. «Готов, крестник?» А Весолом молча кивнул. «Хёгни, оставь орка со мной», — добавила графиня, обращаясь уже к ректору. «Мне будет нужен ассистент, с такими же крепкими нервами, как мои». «Как пожелаете, Ольга Анваровна», слегка наклонил голову волк. «Вам хватит 5 минут на подготовку? Я пока займусь общением с орденом и рациями». «Более чем, Хёгни. Мне в сущности достаточно и 5 секунд, но я подожду команды». «Хорошо», – потер ладони ректор. «Тогда приступаем. Слезу солнца нужно вернуть любой ценой».